и вновь не в силах ей отказать. Последние дни прошли в стрессовой ситуации, адреналина накопилась с избытком, эмоции необходимо выплеснуть. Еще и Мари меня не на шутку завела, и даже общение с баронессой наводило на грешные мысли. Правда, Натали так и ассоциируется с беззащитным котенком, которого следует оберегать. Тем не менее, когда вокруг нее хлыщ увивался, то пару раз сдерживался, чтобы не подойти и не заехать тому кулаком в рожу. Подол задирали вдвоем, нам облегчил задачу вырез и то, что понимающий водитель остановился не перед рестораном, а на темной улице. Нижнее белье у Катерины оказалось провокационное, и трусики не стали помехой. «Уф, ну ты и монстр!» Через какое-то время, прижимаясь ко мне, произнесла моя любовница. «Да и ты на тигрицу похожа», сделал ей комплимент. «Думаю, в ресторан нет нужды идти», произнесла Островская. «Помоги мне перебраться на водительское сиденье». Не стал возражать, скомпрометировать женщину не хочу, уже и сам размышлял, как бы ее отговорить от ужина в людном месте. Косметика у Катерины потекла, прическа испорчена, платье помято. «Боюсь, я тоже не в лучшем виде». Собралась угнать авто, поинтересовался, поддерживая подругу за талию, когда та стала перебираться на переднее сиденье. «Сама у себя», — хмыкнула та. «Кстати, называй меня Кати». «Хорошо, как скажешь», — кивнул и последовал за ней. Оказавшись рядом, положил ладонь на ее бедро и поинтересовался. «Не жалеешь?» «Еще не осознала, но от повторения не откажусь». Лукаво на меня посмотрела и плавно повела авто, остановилась возле невозмутимого водителя. Покрутила ручку на двери, и стекло с ее стороны опустилось. «Ты сегодня свободен, авто поставлю возле своего дома, потом заберешь, утром его подашь, у меня будут дела. Да, напомни, что премию заслужил. Катерина Матвеевна, не переживайте, все исполню», — поклонился тот. «После игорного дома мы подвезли баронессу и ее спутника, а потом я в одиночестве отправилась в квартиру», — сказала Островская. «У вас так разболелась голова, что с полдороги к ресторану пожелали вернуться и отдохнуть от суматошного дня», — дополнил водитель, у которого ни единый мускул на лице не дрогнул. «Молодец, все верно», — бесшабашно улыбнулась Кати. По дороге выяснилось, что помимо клуба, особняка, где она проживает с отцом, еще имеет загородное поместье, оставшееся от матери, и две квартиры, которые купила на собственные деньги. «Приехали, пойдем», — кивнула в сторону подъезда, когда остановила машину. Быстро вышел и открыл перед любовницей дверь, чему та обрадовалась и вложила в мою руку свои тонкие пальчики. При свете уличного фонаря я оценил масштаб катастрофы, если бы мы все же посетили ресторан. Парочка засосов на шее девушки, припухшие губы, размазанная помада, стрелка на чулках, мятый подол, и вариантов нет, чем она недавно занималась. И все бы ничего, но из пролетки, с какими-то проклятиями выбрался офицер и поспешил в нашу сторону. Никак пожаловал тот, кто своей невесте изменил и теперь собирается ей же высказать претензии. «Саша, это тот мерзавец», — произнесла Островская. «Ты ни во что не вмешивайся, сама разберусь». «Не обижай», — легко задвинул ее за свою спину, осознавая, что драки не избежать. Офицер пьян, он в бешенстве и в ярости, приехал не мириться, а выплеснуть злость. «Ну, не с такими имел дело, правда, находился в другой физической форме, но навыки при мне, пусть и в усеченном формате, могу и магией ударить, если потребуется». И все же, ситуация забавна, в этом мире всего ничего, а уже в такую переделку влип. В какой-то мере ожидаемо, если рядом красивая и страстная женщина, то за нее принято сражаться. Глава 8. Тайна Островской. Внимательно посмотрел на зло прищурившуюся спутницу, у которой аура полыхнула гневом и решительностью. Катерина дернулась, пытаясь выйти вперед, но я взял ее за локоть и, покачав головой, сказал: «Не вмешивайся, сам поговорю». Островская тяжело вздохнула и попыталась руку высвободить, при этом действуя осторожно. «Саша, прости», но она немного запнулась, подбирая слова, чтобы не так обидно звучало. «Вы в разных весовых категориях, и еще он владеет боевой магией. Собралась меня за своей спиной спрятать?» — хмыкнул я. «Женщина, стой и не лезь, когда за тебя морды собираются бить. Наслаждайся». На губах Кати мелькнула грустная улыбка, она хотела что-то возразить, но я уже направился навстречу поручику. «Островская, иди-ка сюда», — проорал офицер, не обратив на меня внимания. «Своим поведением ты меня расстроила, за это накажу. Думаю, тебе следует проспаться», — спокойно заметил я, заступив пьяному дорогу к авто. Офицер действительно в хорошей физической форме, с сильным источником, в ауре презрения, недовольства и раздражения. «Ты еще кто такой?» Тот мерзавец, собравшийся соблазнить мою невесту, сфокусировал свой взгляд на мне, поручик. «Александр Иванович Воронов, к вашим услугам», представился, понимая, что необходимо перед мордобитием выполнить определенный ритуал, принятый в обществе. «Передо мной не бандит с большой дороги, а этакий представитель элиты. С кем имею честь?» Задаю вопрос. Мой визави попытался щелкнуть каблуками, но вышло комично, его в сторону повело, но он собрался и сказал: «Поручик Сазонов Илья Викторович». «Так вот, поручик, шел бы отсюда и на глаза даме не вздумал попадаться», усмехнулся я. «Если про нее хоть слово плохое скажешь, то пожалеешь». Он смерил меня взглядом, презрительно улыбнулся, что-то неразборчивое буркнул, ругнулся, а потом рассмеялся. «Господин Воронов, а не пошел бы ты, Кати не для тебя, смириться с ее дефектом только я способен, и ей об этом известно. Илья, не смей», выкрикнула девушка, стоя около авто и слышащая каждое слово. «А что такого?» процедил он. «Ищешь мне замену, или думаешь, что такая незаменимая? Да твоя независимость и гордыня у меня, вот тут». Он рубанул себя ладонью по горлу. «Вся такая недоступная, а передо мной любая раздвинет ножки, даже твои подружки». «Ну ты и сволочь», произнесла Островская. «А что не так?» криво ухмыльнулся Сазонов. «Папенька у нас шишка, все дочурки позволяет и смотрит сквозь пальцы, но я-то тебя быстро перевоспитаю. Будешь тихой и ласковой, пару уроков преподам и забудешь, как хвостом крутить». Он сжал кулаки и дернулся в ее сторону. Поручик даже не среагировал на мой прямой удар, но с шага сбился, а потом за нос схватился. «Ах ты, падла!» — взревел офицер, недостойный носить погоны, и бросился на меня. Он широко размахнулся и намеревался мне в ухо кулаком заехать. Я шагнул в сторону, тело не очень хорошо подчиняется, но рефлексы берут свое. Отклонился ровно настолько, чтобы пропустить над собой выпад поручика, и пробил двойку в корпус, красиво поставив точку снизу в подбородок. Ноги поручика от земли оторвались, и он грохнулся спиной на землю. Однако, сознание не потерял, а на его пальцах заискрились молнии. «Не смей!» — закричала Катерина и побежала ко мне. «Это она пытается кого спасти?» Стало интересно, и не стал форсировать события. Правда, щит получился слабенький, зато легко в источник Сазонова проникло мое диагностическое заклинание. Достаточно небольшого воздействия, и сознание поручика отключится, тот не озаботился никакой защитой. Слишком самоуверен. Кати не успела, в мою сторону полетела ветвистая серебристая молния. Красивое заклинание и убийственное, но только его легко перенаправил в сторону, а потом погрузил поручика в забытье. Пару часиков проспится и отправится во свояси, если вновь попытается претензии предъявить, то церемониться не намерен. Он и так легко отделался, все же пока Островская не объявила, что он ей больше не жених. «Надеюсь, поумнеет», — сказал я, обернувшись к застывшей Кати. «Или не стоило его так», — кивнул на лежащего Сазонова. «Мне хотелось бы добавить», — выдохнула девушка. «Какая же он все-таки сволочь, но ведь поспешил к тебе разбираться и претензии предъявлять», — хмыкнул я, даже напился из-за ревности. «Нет, он наверняка, как обычно, что-то с дружками праздновал», — поморщилась моя спутница. «Александр, проводите меня, тут как-то неприятно», — зябко передернула плечами и чуть слышно добавила. «А еще страшно и одиноко. Вы же не бросите даму в таком состоянии?» Ее глаза озорно сверкнули. «Как можно?» — улыбнулся и подошел к ней. «Ой, у тебя костяшки пальцев разбиты, необходим компресс. Пойдем», она подхватила меня под руку. Не стал спорить, но заклинание восстановления мысленно активировал. «Делать страдальческий вид не собираюсь, как и менять планы на ночь. Госпожа, добрый вечер», вышел из-за стола в парадном консьерж. «Здравствуй», кивнула ему Островская. «Проследи за сохранностью авто и присмотри за пьяным поручиком, он недалеко, с ног свалился и сейчас спит. Был так неосторожен, что нос себе разбил. Не извольте беспокоиться», не дрогнул ни один мускул на лице работника. «Ну, мужику лет под 40, только в глазах улыбка. Уверен, он все видел, но не вмешивался. Это-то и понятно, мог оказаться крайним, на котором кто-нибудь злость сорвет. Меня консьерж предпочел не замечать, но пару раз поймал его пристально изучающий взгляд. Он явно теряется в догадках, как сумел справиться с бравым офицером, пусть и пьяным. Мы поднялись на один лестничный пролет, Когда я притянул к себе девушку и скользнул губами по ее точеной шее, та в ответ простонала и крепко прижалась, голову запрокинула, глаза прикрыла и ждет поцелуй. Ну, разве мог ее разочаровать? А еще адреналин в крови все же бурлит, при этом в нас обоих. «Саша, не здесь», — отвела она мою руку, которая удачно нырнула в разрез платья на бедре. «У тебя дома никого?» — уточнил я. «Горничная», — ответила Катя и резко отстранилась, а потом рванула вверх по лестнице. «Стой, а ты догони», — обернулась она ко мне. Настиг возле двери, но обнять не успел. Островская уже нажала на кнопку звонка. Горничная оказалась молоденькая девушка, радостно поприветствовавшая госпожу и хмуро осмотрев меня. «Глаша, это мой дорогой гость, его зовут Александр Иванович». «Поняла», — строго посмотрела на служанку Екатерина Матвеевна. «Ваш папенька и жених не заругают?» — хмурым тоном поинтересовалась та. «Нет у меня жениха, а отец понятливый, тебе ли не знать», — усмехнулась дочка градоначальника. «Так что, господина Воронова», — она в мою сторону кивнула, — «не обижай». «Как прикажете», — тяжело вздохнула Глаша, в глазах которой зажглось искреннее любопытство. «Подай в гостиную вина и легкой закуски, после чего отдыхай, сами со всем справимся», — сказала Островская и, взяв меня под локоть, повела на выход из прихожей. «Квартира не чета моей, боюсь представить, какую площадь занимает». «Ну, догадывался, что девушка ни в чем нужды не знает. Одного не понимаю, почему ей так много отец дозволяет. В таком обществе от осуждения не застрахован никто. А если вспомнить про ее салон, то и вовсе благородные дамы обязаны лишить ее своего общества». Об этом и спросил, когда Катя привела меня в свои комнаты, в которой уютная гостиная, кабинет и спальня. Последняя пока за закрытыми дверьми, но, уверен, выглядит не менее шикарно, как и все увиденное. К слову, у девушки есть определенный вкус, в том числе и картины на стенах подобраны интересные, написанные в современном стиле. Хотя, другого и не ожидал, девушка старается идти в ногу со временем. «Александр, а всем известно, что живу, как велит сердце и разум», — ответила она на мой вопрос, а потом разрешила войти горничной. Глафира скоро сервировала стол, после чего поспешно ушла. «И отец тебя не ругает?» — поинтересовался я, разливая по бокалам вино. «Ворчит, проявляет недовольство, но», — она усмехнулась, — «дает жить и дышать полной грудью, если так можно выразиться». Почему-то на ее лице мелькнула печаль, и девушка глубоко задумалась. «За знакомство с такой яркой и запоминающейся дамой», — провозгласил я тост. «Ты тоже неординарным оказался», — чокнувшись с моим бокалом и пригубив вина, улыбнулась Кати. «Представить себе не могла, что окажусь в твоих объятиях». «Нет, планировала отомстить этой», — кивнула в сторону окна, под которым мог отдыхать ее бывший жених, — «сволочи. Подозревала, что все пройдет банально и скучно, но», — она задумчиво посмотрела на меня, — «не ожидала от самой себя таких страстей и эмоций». «Разочарована?» — подошел к ней и протянул руку. Кати без раздумий ухватилась за мою ладонь и встала с кресла. «Нет, боюсь, что ты потом станешь себя корить», — ответила девушка, а потом быстро меня в щеку поцеловала и прошептала: «Дай мне 5 минут, сейчас вернусь». «Да, если желаешь, то», — кивнула на одну из дверей, — «там ванная комната». «Я тебя жду», — провел ладонью по ее щеке, удивляясь, что ее так резко испугало. Островская быстрым шагом вышла из гостиной, а потом и вовсе припустилась бежать по коридору. Девушка действовала осторожно, ковровая дорожка с высоким ворсом, но от моего слуха не укрылось, что она куда-то очень поспешила. Взыграла совесть и решила проверить состояние поручика. Нет, сомнительно, на Сазонова она злится и ни грамма симпатии к нему в ее ауре не заметил, как и любви. А вот в отношении меня ее чувства напоминают гремучую смесь, пока разобраться невозможно, но в эмоциях нет и следа, чтобы сделать больно. И, тем не менее, она чего-то боится. Ее тревога не укрылась от моего взгляда, что-то ей покоя не дает, и это связано с ней самой. «Шикарно», — оглядел я ванную комнату. «Тут и душ можно принять, понежиться в глубокой и широкой ванне. Вода идет холодная и горячая, лепота. Обязательно ее опробую с Кати, если та меня не выставит». «К тебе можно? А то я уже заждалась», — произнесла хозяйка квартиры, постучавшись в дверь. «Если пожелаешь», — усмехнулся я, поправляя галстук. Удивительно, но развратница зашла. На Островской тонкий шелковый халатик, не скрывающий откровенного корсета. Чулки на подвязках и больше ничего. «Как я тебе?» — Покрутилась девушка вокруг своей оси. «Много тряпок», — буркнул я и направился к ней, ослабляя галстук, который пару секунд назад поправлял. «Саша, только корсет с меня не снимай», — прошептала моя любовница. «Кати, обещать не возьмусь», — нагло заявил, смотря ей в глаза и развязывая поясок ее халата. И все же, мы перебрались в спальню. Кровать там оказалась широченной, есть где развернуться и опробовать экстремальные позы. Естественно, последним и занялись. Одна беда, корсет имеет хитрые застежки и до обнаженного живота и спинки подруги не пробиться. «Ты какой-то монстр», — устало шепнула подруга, положив голову на мою грудь. «А в тебе страсти хватит на десятерых». «Даже не подозревала, что так могу», — призналась Кати. «Тебе не жарко?» — провел рукой по корсету и неожиданно почувствовал, как та напряглась. «Саш, я же просила его с меня не снимать, а ты раз пять пытался. Прошу, не надо», — прошептала и поцеловала меня в живот. «Это ты чего задумала?» — погладил ее по голове, пропуская между пальцев шелковистые локоны. «Догадайся», — выдохнула та, медленно скользя к моим ногам. 5 минут передышки, сделал вид, что взмолился, но ощущая поднимающуюся волну страсти, как озабоченный подросток, прямо слово. «Ну, нет, даму удовлетворять не забывал», беспокоился о ее состоянии, а она в ответ жарко стонала и даже кричала. «Но что за пунктик у дочери градоначальника? Почему она в корсете?» «Твои слова расходятся с явным желанием», — буркнула Кати. «А спорить то, что заметно невооруженным взглядом не представляется возможным». В очередной раз погрузились в страсть, а когда вынырнули из нее, то оказалось, что несколько крючков корсета оторвались. Стали заметны шрамы на теле девушки. Безобразные и рваные залеченные раны. Подозреваю, что живот и бок у Кати выглядит ужасно. Такое ощущение, что девушку рвали на части, а потом кто-то неумело ее вылечил. Хуже того, от повреждений веет темной силой. Похоже, возвращал ее к жизни никто иной, а некромант. Точнее, человек, общающийся с монстрами и заглядывающий за край. Что это? Осторожно провел подушечкой пальца по рубцу. Девушка вздрогнула, отпрянула от меня и завернулась в одеяло. «Саш, прости, не смогла рассказать», — опустила она голову и ее волосы закрыли лицо. «Разреши», — мои пальцы замерли над одним из оставшихся застегнутыми 3 крючков. «Не хочу, чтобы ты видел меня изуродованной», — прошептала девушка. «Не доверяешь?» — ладонь положил на ее подбородок и приподнял голову, чтобы посмотреть в глаза. Островская расстроена, в глазах отголоски боли. «Не бойся, не сбегу», — шепнул прямо в ее губы и поцеловал. «Слово брать не стану, и не подумаю осуждать», — тяжело вздохнула та. «Сама виновата, понимала, что из-за таких акробатических пируэтов, которые мы вытворяли, застежки не выдержат». Медленно расстегнул корсет, а потом отбросил его в сторону. Старые раны ужасные, левый бок девушки чем-то проткнули в нескольких местах, а потом плоть с мясом вырывали. Шрамы расходятся на живот и спину. Почему ни один целитель не залечил? У градоначальника имеются деньги, да и Кати не бедствует. Положил ладонь на поврежденную когда-то плоть и прикрыл глаза. Сразу же передернуло, когда почувствовал мертвые заклинания. Некромант ее не пустил за грань, за это ему следует сказать спасибо, но то, как он это сделал, я бы руки оторвал. Магия жизни целителей оказалась бессильна, она входит в конфликт с темной силой и не способна исправить последствия, а некромантов-целителей в своей жизни встречать не приходилось. Энда, не повезло девушке, сколько лет жить с такими отметинами. И все же, неужели не нашлось, кто тебе бы помог? Склонился и поцеловал один из рубцов на теле своей любовницы. В каком смысле? Немного расслабилась Островская. Ты второй, кто с проклятиями не отринул, неожиданно сказала и провела рукой по моей голове. Саша, осторожнее, а то ведь и влюбиться могу. Первым оказался твой жених, хмыкнул я, почему-то почувствовав чуточку ревности и сам такому удивился. Ошибаешься. Эта сволочь к двери отпрыгнула, он почувствовал исходящую темную силу и перепугался до чертиков. Правда, это он так потом уверял, но я его глаза видела в тот момент, когда он мое изуродованное тело заметил. Столько отвращения и брезгливости никогда не встречала, она передернула плечами. И тем не менее, он стал женихом, как так, спрашиваю и вовсю сканирую плетение некроманта, его узлы и условия поддержания жизни в этакой паутине, наброшенной на раны девушки. Сумел убедить в чувствах, но просил носить корсет, мол, его темная магия раздражает, а сам нацелился на приданое и уже даже траты наметил. Как меня сошлет на лечение, а сам начнет развлекаться, долги погасит. А уж какими словами меня поносил, то и вовсе в шоке оказалось. Не наговаривают на поручика, уточнил, а потом осторожно послал импульс слияния двух разных сил. Если темная магия не оттолкнет, то сумею помочь, хоть это окажется рискованно и потребует всех сил. Диагностика проходит медленнее, чем хотелось бы. Еще и не хочу, чтобы Кати что-то заподозрила. Нет, покачала головой девушка, отвечая на мой вопрос. Кое-что сама слышала, некоторую информацию получила от разных людей, которым доверяю. Увы, жених показал свою гниль. Это печально, но как-нибудь переживу. Но изначально, как понял, ты хотела ему отомстить и поквитаться, но не размышляла о полном разрыве отношений, задумчиво произнес, а потом увидел, что разговор-то девушке дается ох как нелегко. Иди ко мне, прижал ее к себе и стал гладить по волосам. Черт, и что у меня за ассоциации? То котенок взъерошенный, то пугливая лань. Последняя напомнила Кати, с ее большими и печальными глазами, только без истерик, поспешно предупредил, а потом пригрозил, отшлепаю, не посмеешь, хмыкнула та и добавила, ты не поручик, хотя разделался с ним играючи, он с трудом на ногах стоял, парировал я, анализируя заклинание некроманта, что-то мне подсказывает, лукаво заглянула она мне в глаза, что у Сазонова не имелось никаких шансов, даже будучи он трезв и при оружии. Сложно сказать, уклончиво ответил и потер висок. Не факт, что моего резерва хватит и ее избавлю от изуродовавших тела шрамов. Да и пережить ей придется почти все то, что когда-то случилось. Кати, а что с тобой произошло? Осторожно поинтересовался и добавил. Если правильно понимаю, то трагедия случилась лет 6-7 назад. Островская не сразу ответила, пару раз вздохнула, подтащила к себе одеяло и в него завернулась. «Саша, а для чего тебе это знать?» «Любопытство», она подняла на меня глаза, в которых появилась печаль и боль. «Не совсем», потер я щеку. «Есть у меня дар, не целителя, но что-то похожее. Методики и заклинания разнятся, в том числе», понизил голос и шепнул. «Умею оперировать с темной магией, но это по секрету. Имея полную картину, то пойму, как тебе помочь». «Так прямо и помощь», недоверчиво спросила она. «Почему бы и нет?» пожал плечами, или ты откажешься, пока гарантировать результат не готов, однако, воздействие, если согласишься, однозначно окажется болезненным. Пугаешь? Нет, говорю истинную правду, погладил ее по волосам. Поверь, не хотел бы причинять тебе боль, если только не при взрыве страсти и, то не специально. Кстати, ты мне вот спину расцарапала, но не жалуюсь. Знаешь, недавно тебя представлял Ланью, но, думаю, ошибся. Ты настоящая тигрица или пантера? Скажешь тоже, отмахнулась девушка, но сравнение ей явно польстило. Слушай, хочу выпить вина, пойдем в гостиную и там поговорим. Хаем, алкоголем не следует увлекаться, покачал я головой и добавил, не в данный момент, сам же задумался. Завтра планировал город покинуть, но предварительно забрать причитающиеся деньги у владельца ломбарда. Кстати, ему собрался и чемоданы пристроить, почти со всем содержимым. Есть у меня желание путешествовать налегке и избавиться от того, чем не собираюсь пользоваться. А мне хотелось бы выпить, произнесла Островская и, отбросив одеяло, слезла с кровати и надела халат. Если только немного, подумав, согласился с ней, натянул штаны, и мы проследовали в гостиную. Екатерина сама себе в фужер налила вина и сделала большой глоток, после чего, не глядя на меня, стала рассказывать. «Ты почти угадал». 8 лет назад меня отец отвез в поместье за городом. Ехать не хотела, уже тогда он меня баловал и души не чаял, но настаивал на своем. Наверное, это правильно. Представь, дождливая погода, а меня отрывают от игры с куклами и собираются взять на охоту. Гости приехали, несколько пацанов-сверстников, из которых мне уже тогда муж отец задумал присмотреть. А что такого? Она печально усмехнулась. Свой круг, никто не беден, перспектива-с. Она явно кого-то передразнила. «Ладно, а чем это я?» «Об охоте?» «Понимая, что там все и произошло», подсказал я. Жеребец чего-то испугался, понес. Не сразу меня спохватились, как потом рассказывали. Думаю, кто-то из так называемых женихов лошадь испугал, но это не так важно. Как шею не сломала, когда с коня свалилась. Местность знала плохо, но представление имела. Где поместье, туда и побрела. И все бы ничего, да столкнулась с кабаньим семейством. Дальше рассказывать, она посмотрела на меня, а кабан обладал силой, мрачно предположил я. Об этом уже много после отец рассказал, подтвердила Кати. Израненную и умирающую меня отыскал отшельник, оказавшийся некромантом. Долго размышлял, как поступить. Говорил, что почти за грань ушла. Отец нашел его склоненным над моим истерзанным телом и решил, что это он меня так. Разобрались, следы на поляне обо всем сами за себя говорили. Что сделал некромант? Задал главный вопрос. Он предупредил, что его магию никто не исправит, а сам он не целитель и способен остановить кровь и вернуть меня в царство живых. Так и сказал, удивился я, мысленно понимая, что она находилась в тот момент среди мертвых, но еще имела связывающую нить с телом. Да, кивнула Островская и взялась за бутылку. Не вздумай, погрозил ей пальцем. Что он еще говорил? Имя его известно, Нестор, так он представился, когда я очнулась. Отец ему щедро заплатил, и некромант ушел. Больше его не видели, спокойно ответила Кати. Девушка ничего толком не сказала, но и так картина понятна. Некромант не мог восстановить ее тело из-за нескольких причин. Перед ним стоял выбор, красота или жизнь. Он выбрал последнее. Уверен, за это его девушка не раз вспоминала с проклятиями. Но так как он пользовался чистой силой и не проводил ритуалов, то шанс однозначно есть. Господин Воронов, так как тебе моя история, горько поинтересовалась моя любовница. Госпожа Островская, готов сделать вам предложение, усмехнулся я. С ума сошел, у нас слишком разное положение, возмутилась та. Потом не обижайся, рассмеялся и уточнил. Кати, готов тебе помочь. Предстоит вытерпеть боль, отдать много сил, но от твоих шрамов не останется следа. Отец меня возил по целителям, начала девушка, но я ее перебил. Тебе ли не знать, что люди со светлым даром не справятся с черным колдовством? А ты способен на это? Недоверчиво произнесла Екатерина. Да, твердо ответил, подумал и предложил. У тебя несколько очагов повреждений, готов на меньшем продемонстрировать, как это сделаю. Если согласишься, то через пару дней о своем дефекте забудешь. Правда, с ними можно жить, мне, например, любить тебя они не мешают. Я бы много отдала, чтобы избавиться от уродства, закусив губу, прошептала та. Александр, ну чего ты медлишь? Разумеется, я согласна, приступай. Глава 9. Сложности исцеления. События глазами баронессы Сухаревой. Натали поднялась в скромную квартирку и устало опустилась в кресло. Событий за сегодняшний день столько, что голова кругом. Эмоции зашкаливали, то пробивали дно, то взлетали в небеса. Сейчас же какое-то опустошение, расстройство и негодование. Как относиться к человеку, который ее спас и дал надежду, а потом так поступил? Но ведь он ничего такого не сделал, задала вслух вопрос девушка и обняла себя за плечи. А как бы завершился день, не повстречая мы Островскую, стал бы напрашиваться на чай, чтобы остаться до утра? Девушка вдруг поняла, что такой вариант развития событий ей пришелся бы по душе. А вот то, что господин Воронов отправился с Екатериной Матвеевной, больно ранит. Что если Александр знойной дочкой градоначальника увлечется? А про Кати в городке слухи ходили разные. Не то, чтобы она считалась ветреной особой, но дамы шипели ей вслед, а господа провожали масляными взглядами. Натали часто восхищалась той, что плевала на все условности и будоражила общество. «Надо собираться», сама себе сказала и устало поднялась с кресла. Александр Иванович слово сдержит и утром зайдет. Девушка вытащила из сумочки деньги и выложила их на стол. Такой суммы давно в руках не держала, а ведь ее благодетель явно не богат. Почему он так поступил, и, что интересно, она ему поверила. Пройдя на кухню, посмотрела на нагревательный магический камень, тот почти разряжен, хватит пару раз вскипятить чайник и не более того. На зарядку деньги появились, но тратить их она не собирается. И все же, она решила покутить. Отыскала припрятанные кофейные зерна, ровно на одну чашку оставалось, которую собиралась выпить в свой день рождения. А сегодня, можно сказать, второй раз родилась, усмехнулась молоденькая баронесса и провела ладонью по лицу. Через некоторое время, делая медленные глотки любимого напитка, девушка вдруг задумалась, как она докатилась до такой жизни. Нет, нищета ее не испугала, работы не сумела найти, ситуация сложилась безвыходная, и если бы из квартиры выгнали, то она и вовсе оказалась на самом дне. Кое-какие примеры были, когда молоденьких девиц из дома выставляли. Никто из них не встречал на пути принца. Ната, выбрось все дурные мысли, приказала сама себе. За шанс следует схватиться и не упускать его. Допив кофе, Баронесса быстро собрала нехитрые пожитки, уместившиеся в небольшой саквояж. Какое-то время она раздумывала над старой латаной-перелатанной одеждой. С собой ее не возьмет, оставит в квартире, а новые жильцы сами ей распорядятся. И все же она отчаянно трусит, боится, что готовит ей перемена в жизни. Незаметно наступило утро. Девушка так и не сомкнула глаз. Она время от времени подходит к окну, но господина Воронова все нет. И все же, она уверена, он слова не нарушит, если только не произошло непредвиденное. События глазами Александра Воронова. Островская выжидательно на меня смотрит, а я вдруг осознал, что ее нельзя погружать в сон. Если забудется в беспамятстве, то это окажется спасением. Чертов некромант создал блоки заклинания, отвечающие за сознание. Понимаю, чего он добивался и, возможно, сам бы так поступил. Засни в тот момент раненая и уже бы ее из-за грани не вернуть. Вот и испытывала девочка адскую боль, рассудка чуть не лишилась, но выжила. Еще неизвестно, что окажется больнее. Сейчас-то передо мной женщина, у нее есть сила воли и характер. Предстоит подавить и подчинить, нет, не в том смысле, что она станет беспрекословно выполнять команды. Требуется, чтобы ее дар проявил активность и не вмешивался, это минимальные условия, а лучше бы он стал активно помогать. «Кати, тебе предстоит все заново пережить», — признался я, — «всю ту боль, страх и беспомощность. Ты сильная и должна справиться. К сожалению, обезболить не получится, как и провести лечение во сне. Саша, ты обещал продемонстрировать на небольшой ранке», — развязала она пояс халата и без стеснения распахнула подол и провела пальцами по шрамам. «Начни с живота, а там посмотрим. Ты настолько мне доверяешь, что не поинтересуешься, как буду действовать и в чем заключается лечение». Задал вопрос и сразу же на него ответил. «Раны предстоит вскрыть, срезать рубцы, удалить плетение некроманта, убрать магию кабана и провести восстановление. Крови будет прилично, старые заклинания въелись в твою оболочку и даже ауру. Боль охватит не только тело, но и дар. Ты вновь окажешься на грани смерти, но тебя не отпущу. Мы станем на какое-то время связаны, почувствуем эмоции друг друга и при желании сумеем прочесть воспоминания. Последнее маловероятно, не до этого нам будет, но кое-какие обрывки событий, произошедших с тобой и со мной, станут общим достоянием. А у нас их разве нет? Улыбнулась Островская. А читать твои мысли не собираюсь. К тому же, ты сам сказал, что будет не до этого. Мне потребуется нож, горячая вода и чистые полотенца, произнес я, и все, удивилась девушка. Да, коротко кивнул, оценивая резерв в своем источнике. Все ли учел? Разумеется, нет. Любой целитель или врач не всегда способен разгадать замыслы предшественника, производившего лечение, а фактор темной магии вовсе непредсказуем. Тогда пошли, без тени сомнения сказала Островская. Служанку будить не хочу, та у меня впечатлительная, поймет, что госпоже плохо, так еще в обморок хлопнется. На кухне вскипятили воду, выбрал небольшой острый нож, мысленно дав себе зарок, что обязательно приобрету медицинские инструменты. С полотенцами проблем не возникло и вскоре мы опять оказались в спальне Кати. Та легла на спину, укрывшись по пояс одеялом. В ауре девушки нет ни капли сомнения, только всполохи надежды и решительности. Похоже, она морально сильно страдала из-за увечий, но пыталась этого не показывать. «Ты точно не маньяк?» – задала вопрос моя любовница, наблюдая, как лезвие приближается к ее коже. «Скоро узнаешь», – хмыкнул я. «Понимаю, что будет очень больно, но ты все же постарайся не перебудить округу». По-хорошему, девушку следовало жестко зафиксировать, но этого делать не стал. Если она начнет сопротивляться, то ничего не получится, и об этом ей известно. Уверенный разрез по шраму, показалась кровь, а мой дар начинает внедряться в источник Островской. Заготовленное заклинание срывается с пальцев и борется с выставленной сетью некроманта. Кати всхлипывает и закусывает губу, на ее лбу появляются капли пота, а зрачки расширяются, в ауре боль. «Полотенце кусай, мы же для этих целей дополнительные брали», говорю ей, и самого пронзает ее боль и ощущаю накатывающий на подругу страх. «Да, это неправильно, но я с ней решил разделить эмоции». Побоялся, что она с ними не совладает. «Сейчас нарост срежу, вычищу ранку и все закончится», уверенно говорю, а нож в руке ни на секунду не останавливается. Крови много, уже все руки в ней, а постельные принадлежности и даже матрас вряд ли получится отмыть. Не о том думаю. Паутина некроманта оживилась и начинает агрессивно атаковать. «Моя магия излечения не помогает», приходится выжигать даром все заклинания, установленные темным спасителем. Не зная механизма запретной магии, то не имел ни малейшего шанса. А еще предстоит подцепить нити силы, оставленные кабаном. Их оказалось порядка 7 штук, именно столько зверь нанес ударов своими клыками. Главное не упустить ни одну, а то они могут оказаться парными. Однако это если буду полностью все повреждения залечивать. Сейчас необходимо сосредоточиться на конкретном очаге. Возникает темное облачко над ранкой. Вот оно испаряется, остается короткая нить зверя, вплетенная в тело, источник и ауру девушки. Мое заклинание ее вытягивает, и в воздухе искрится 20-сантиметровая полоска темно-серого цвета, по окрасу шерсти зверя. Не мудрствуя лукаво, сжигаю ее, и в спальне возникает устойчивый запах паленой шерсти. Нож в сторону, ладони на рану, и начинаю восстанавливать структуру тела. Обращаюсь к источнику девушки и приказываю тому принять участие в излечении. Приступы боли и страха отступают, у Кати выравнивается дыхание. Если верить настенным часам, то прошло каких-то 15 минут, показавшиеся несколькими часами. «Ты как?» – спрашиваю подругу. «Жива», – хрипло выдыхает та. «Черт! Как сумела сдержаться и не заорать, не понимаю. Мне показалось, что кто-то шептал ласковые слова, обнимал и взял на себя часть боли. Это был ты?» Мы делились эмоциями, пожал плечами и осторожно убрал ладони. На животе Кати спекшаяся корка крови, и пока непонятно, получилось убрать шрамы или нет. Девушка скосила глаза, а потом на меня испуганно посмотрела. «Как-то жжется и чешется». «Да», чуть заметно выдохнул. «Сама оботрешься?» «Боюсь», прошептала и зажмурилась. «Давай ты, тогда потерпи, не все предусмотрел», признался я и пояснил. «Нож промывал, эту воду лучше вылить и набрать свежий. Лежи и не двигайся, сейчас вернусь». Осторожно слез с кровати и направился в ванную комнату. Вымыл руки, умылся, а потом набрал воды в ковшик и вернулся к Островской. Та чему-то улыбается, и как-то по-новому, оценивающе на меня посмотрела. «Хм, этот взгляд мне не понравился, так рассматривают того, кого желают заполучить. Если учесть, что у нас недавно произошла близость и неоднократная, то планы явно другие». «Ну, как самочувствие у моей красивой пациентки?» — спросил, сделав вид, что не заметил блеска в ее глазах. «Слабость, боли нет, но чешется зверски». Кати выставила ладони, сжала и разжала пальцы, потом продолжила. «С трудом сдерживаюсь». «Терпи», — хмыкнул я, радуясь, что все хорошо. «Правда, если прикинуть, то залечил 1/10 повреждений, а то и меньше. В том числе и силовая нить зверя оказалась обрывочной. Да и паутина некроманта накрывала эту область не так тщательно. Именно эта рана не представляла угрозы жизни девочки, если только от кровопотери». «Ну-с, посмотрим», — осторожно протирая свернувшуюся кровь с бока Кати, произнес я. «Так и что мы видим? Что там?» «Саша, не томи», — произнесла Островская, которой перекрыл видимость. «Более-менее», — сделал печальный вздох и немного отодвинулся в сторону. «От шрамов и рубцов на теле не осталось и следа. Даже припухлости нет. Единственное отличие с другими частями тела – кожа нежная и розоватая». «Не верю», — осторожно трогая пальчиками место, где недавно имелись некрасивые дефекты, произнесла хозяйка квартиры. «Это же не визуальный эффект, не маскирующее заклинание, а то ты не видишь», — хмыкнул я. «Так, Александр, вы просто обязаны продолжить. О гонораре не беспокойтесь, мы с отцом вас отблагодарим, а я и вовсе сделаю все, чтобы остались довольны». Уверенно, задумчиво поинтересовался, засомневавшись в своих силах. «Оставшиеся очаги намного крупнее, лучше всего их удалять за один раз, но потребуется вся выдержка, большая стойкость, и предстоит выложиться не только мне, но и тебе. Саш, пожалуйста, пожалуйста, если считаешь, что сумеешь, то не откладывай, сделай меня счастливой», — с мольбой в глазах произнесла Островская. «Хорошо, но нам надо перекусить и, хотелось бы, взбодриться чашкой кофе», — согласился с девушкой, понимая, что ее только раззадорил тем, что способен вернуть ей красоту. Островская проворно встала с кровати, еще раз осмотрела свой бок и провела по нему ладошкой. Мечтательно улыбнулась и предложила: «На кухню отправимся, или, если хочешь, сама все приготовлю и сюда принесу». «Да, так будет правильнее. Ты пока отдохни, мне потребуется минут 20, чтобы сварить кофе и сделать закусок. Если не против, то пойдем вместе», — ответил ей. «Про себя же размышляю, что диагностика далеко не все проблемы выявила, пока не сделал разрез. Некромант оказался умелым магом, следует отдать ему должное. Скорее всего, он выложился полностью, когда девочку спасал, и при этом у него темный дар, а их в народе не любят, те озлобляются и отвечают тем же. Хотя, сталкивался, когда жители за своего колдуна готовы были костьми лечь. Сейчас вопрос в том, а хватит ли мне сил. Увы, резерв увеличивается медленно, но он уже не тот, когда в этом теле оказался. Это легко объяснимо, мой предшественник не видел себя кем-то связанным с магией. Мир развивается по технологическому сценарию, противостоять которому заклинаниями не так-то просто. Почему? Ответ банален. Развить дар, освоить сложные заклинания, непросто и требует усилий. Насколько понял, то бытовой магии еще уделяется внимание, но что-то более серьезное принято создавать своими руками. В какой-то степени это оправдано. Зачастую легче и быстрее забить гвоздь молотком, чем использовать кулак силы. «Тебе идет хозяйничать», — сделал комплимент Кати. Та в тот момент стояла и наблюдала за варящимся кофе. Халатик все просвечивает, а девушка еще что-то под нос напевает, и аура у нее радостная. «Саша, ты о чем?» — обернулась ко мне, заметила мой взгляд и погрозила пальцем. «Пока не выполнишь обещание, даже не думай о чем-то еще», — заявила и при этом отвела в сторону свою точеную ножку, а подол пополз вверх. «Не провоцируй», — хмыкнул я. Что мне собиралось ответить, Островская не узнал. С шипением кофе стал убегать. Мгновенно запахло жженными зернами, а Кати громко ругнулась и стала спасать напиток. «Итак, во сколько оцениваешь свой труд?» — спросила меня девушка, после того, как мы с ней перекусили и выпили таки по чашке кофе. «Понятия не имею», — пожал плечами, прекрасно понимая, о чем она говорит. «Лечение уникально и бесценно, поэтому брать за это деньги неправильно. Лучше с голода пухнуть», — усмехнулась Островская. «Господин Воронов, позвольте уточнить, что мы не играем в доктора и больную, все происходит на самом деле. Ты тратишь свои силы, знания и умения, за это полагается вознаграждение. Аванс уже получил», — усмехнулся я. «Полностью рассчитаешься, когда все завершится. Если пожелаешь, то отделаешься поцелуем», — предоплата оказалась высокой. «Я тебя поняла», — задумчиво произнесла Кати, накручивая локон на палец. «Все, пошли и завершим начатое», — встал я со своего места. «Этак скоро утро наступит. Ты спешишь», — уточнила дочь градоначальника. «У тебя с этой баронесской все-таки что-то серьезное?» «Не понял». Мне почудилось или в ее голосе появилась ревность. «Этого еще не хватало. Ну, пора тогда откланиваться, а то начнет претензии предъявлять, что жениху морду набил, ее совратил, при этом сам в кусты. Хотя отец из хорошенькой головки дочурки быстро все дурные мысли выбьет. А уж когда Островская избавится от увечий, то и вовсе ей мужа вдумчиво выбирать начнет. «Кати, ты не о том думаешь», — покачал я головой. «Мы даже друг друга плохо знаем, это и к госпоже Сухаревой относится. Пошли-ка в спальню, и не делай такое радостное лицо. Расходовать силы не собираюсь, займемся твоими старыми болячками». «Фи, ты весь романтик испортил», — кривляясь, отмахнулась Островская, но заметно повеселела. «Саш, ты только не обижайся, из наличных у меня рублей 200, остальные на счету». «Опять за старые», — перебил я ее. «Брать деньги с любовницы, моветон, этак превращусь в жигало». «Прости», — потупилась та, — «и вновь вскрываю застарелые раны, срезаю рубцы и держу под контролем заклятие некроманта и блокирую нити силы зверя». Почему они оказались в теле девушки? Кабан бил и непроизвольно использовал свой дар. Насколько знаю, животные с магией почти не отличаются от своих сородичей, а заклинания создавать не умеют. Только то, что заложила в них природа. «Очень больно», — простонала Кати. Из глаз девушки текут слезы, в ауре бордовые всполохи, начинается лихорадка, и это мне не нравится. На себя взял ровно столько негативных проявлений, сколько не помешает врачеванию. «Энда, скажи кому в моем мире, что таким займусь, то каждый первый не поверил бы. Увы, но тут плохо с целителями, способными бороться с темной магией. Или это так повезло с тем некромантом, оказавшимся в чем-то уникальным? Согласен, его узлы в паутине наброшенного заклинания очень хитро выстроены. Потяни не за тот и сразу получится этакая удавка, которая захватит вмешавшееся заклинание и по ней рванет к тому, кто его направил. Случайно получилось проверить на практике. Рассчитывал подчинить сети, стал развязывать основной узел. В итоге минут 5 боролся, чтобы вырваться из-под контроля непонятного заклинания. Единственное, что понял, некромант как-то привязал девочку к земле. «Терпи, осталось немного», — шепнул я, чувствуя, как наваливается усталость. Саша, мне кажется, что начинают холодеть руки и ноги, их не чувствую, слабым голосом произносит моя пациентка. Мы с девушкой все в ее крови, последней на этот раз оказалось намного больше, чем часом ранее. Почему-то не сработало заклинание восстановления сосудов, а еще пару раз пришлось перерезать Кате вены и быстро их сращивать. Увы, без этого не мог обойтись. «Я тебя согрею, но чуточку позже», – прошептал, а сам тяну предпоследнюю нить, оставшуюся от кабана. Именно эти обрывочные заклинания боролись с сетью некроманта и старались вскрыть раны. Их попытки были обречены на провал, как и воздействие целителей на зарубцевавшиеся шрамы. «Буду ждать», – произнесла Кате, и у нее глаза закрылись. «Не спать», – гаркнул я. «Терпеть, ты же не допустишь того, что никто не увидит тебя без изъяна, ведь отец сам себя не простил, что с тобой случилось, поэтому и дозволит эпатировать окружение. Учти, если уйдешь за грань, то отыщу и розгами уму-разуму научу, неделю сидеть не сможешь. Поверь, найду способ, чтобы ни один целитель твою аппетитную попку не вылечил». «Нахал», буркнула девушка, возвращаясь в сознание. «У меня нет даже сил говорить и, кажется, каждое закрытие век приносит боль. Последняя нить, держись, вот-вот закончу», подбодрил подругу, а сам мысленно ухватился за искрящуюся темно-серую магию зверя. «Все», удалил все негативные заклинания, срезал рубцы и как мог, объяснил источнику молодой женщины, как действовать. Осталось дело за малым, заклинание восстановления. Одну ладонь положил на живот подруги, вторую на спину и стал выпускать в организм Кати свою целительскую силу. Из моего источника потек небольшой ручеек, он стал превращаться в бурную реку, сил почти не осталось. Действую уже как в бреду, такое ощущение, что сам на грани. Это к себя и выжечь легко, да только необходимо довести до конца. Удалось, недоверчиво сам себя спросил, когда девушку накачал магией под завязку. Вроде бы все нормально, за исключением ярких лучей солнца, бьющих через стекло в окно. Попытался встать, но не сумел, зато от двери послышался горестный вздох, а потом служанка бросилась бежать и орать. «Убили, люди добрые, мою госпожу ненаглядную убили». Опровергнуть ее обвинения нет сил, Кати тоже не в состоянии ничего вымолвить. Мои глаза пронзила вспышка боли, веки закрылись, и я стал заваливаться на грудь дочери градоначальника. Сколько находился без сознания, сейчас не определить. Да еще антимагические наручники на руках, а те за спиной. В комнате тесно, стражники и полиция. Два офицера между собой спорят, кому достанется убийца. При этом они красноречиво в мою сторону посмотрели, да так, что захотелось залезть под диван и оттуда не показываться. Ну, утрирую, никогда ничего не боялся и не собираюсь. Немного приду в себя и все объясню. Сейчас больше всего волнует Кати. Все же завершилось удачно. Она не ушла за грань. Это точно помню. Или кто-то ей помог, когда я лишился сил. Наверняка у нее имелись недоброжелатели, но вряд ли кто-нибудь решился на такой шаг. Дверь в комнату с грохотом распахнулась. «Что здесь, доченька?» К постели Островской рванул господин в строгом костюме, пошитым из баснословно дорогих материалов. «Прости, не уберег», проскрежетал хриплым голосом, остановившись в метре от кровати. «Ну, соглашусь, Кати принять за мертвую раз плюнуть. Вся в крови, аура незаметна. Никому не вдомек, что магия перестраивает организм, подчиняясь моему приказу и эмоции отключила. И тем не менее, с молодой женщиной все отлично, даже без диагностики вижу. Странно, что никто этого из присутствующих не понимает. Кстати, а как я об этом с такой уверенностью говорю? Причина в том, что мы еще не разорвали магический контакт. Если честно, то это моя недоработка. Оправдывает ли то, что источник на нуле, а магические браслеты за спиной сковали руки? Что он с ней сделал? Процедил градоначальник, ни к кому не обращаясь. «Вы сами все видите», — раздался чей-то голос сбоку. Попытка возмутиться и повернуть голову ни к чему не привела. Тело не подчиняется. Меня, ко всему прочему, еще и обездвижили, а магическая защита ничего с этим поделать не смогла и даже не разбудила. На это у нее не осталось сил. Уж не вычерпал ли себя до дна, перегореть вряд ли мог, но приятного мало. Как и то, что господин Островский выхватил из кармана наган и ко мне обернулся. Пальнет или рука дрогнет, последнее очень сомнительно. Глава 10. Проблемы и планы. Сволочь. Процедил градоначальник и взвел курок. Я мысленно усмехнулся, Всегда знал, что благие дела приведут к печальным последствиям и все равно ни о чем не жалею. Обидно так быстро закончить существование в этом мире, но изменить уже ничего нельзя. Остается разорвать связывающую нить Скоти, а то моя смерть скажется на ее даре. Все ресурсы нашей объединенной магии попытаются меня вернуть с того света, и девушка перегорит. Ментальный приказ и тонкая нить, связывающая наши с любовницей источники, лопается. На долю секунды обрел подвижность, болезненный разрыв оказался. Все произошло очень быстро, губы отца дочери шевельнулись, какой-то звук у градоначальника изо рта вырвался, а к нему один из стражей качнулся. И вдруг события вновь ускорились, точнее, вернулись в свой привычный ритм. «Что тут происходит?» – возмущенно воскликнула Кати, проворно натягивая на себя окровавленный пододеяльник. Зрачки у градоначальника расширились, рука с револьвером дернулась, но он не сумел остановить палец, давящий на спусковой крючок. Выстрел. Пуля задела мои волосы и ударилась в стену. «Какого черта?» – воскликнул полицмейстер, выйдя в мое поле зрения. «Начальник полиции в форменной одежде, не узнать его невозможно. Ну, событие далеко не рядовое, вот он и прибыл на место преступления». «Не поняла?» – села на кровати Екатерина и гневно оглядела происходящее. «Хм, а моя пациентка в гневе, аура возмущена, а на кончиках пальцев искры. Вроде не диагностировал у нее способности к боевой магии, а тут прямо-таки сила из подруги готова ударить, и это при том, что она должна без чувств в постели лежать. Похоже, дар зверя у нее источник блокировал, вытягивал в себя магию. Пока другого объяснения нет. Дочь, ты жива?» Растерянно обернулся к девушке господин Островский, при этом отпихнув от себя полицейского. «Не похоже», съязвила Кати. «Вы что тут устроили? По какому праву?» Ее взгляд остановился на моих наручниках. «Немедленно освободите господина Воронова. Какой-то стражка мне подскочил и браслеты снял. Мой источник разблокировался и в него хлынул поток магии, пополняя резерв. А Кати никак не успокоится. Все вон отсюда!» Рыкнула и в гневе переводит взгляд на присутствующих в ее спальне мужчин. «Наверное, неудивительно, что первым среагировал полицмейстер. Он как-то странно крякнул, а потом произнес, попятившись к двери: простите моих олухов, наше ведомство все возместит. И репутацию», вызверилась Катерина и в гневе отшвырнула от себя одеяло. «Красива чертовка. Правда, корка крови делает ее похожей на воительницу древности. Не хватает меча или копья, а так истинная фурия или правильнее богиня-мстительница». Служивые, толкаясь и мешая друг другу, вывалились из спальни. «Тебя отдельно попросить?» — посмотрела дочь на отца, а потом вдруг ее боевой запал прошел, и она обхватила себя руками, прикрывая грудь, и произнесла: «Прости, понимаю, ты переживал». Кати улыбнулась, встала и подошла к градоначальнику, застывшему на одном месте. Господину Островскому лет 55, среднего роста, кряжест, небольшая щетина, волосы в беспорядке. Аура у него беснуется, там такие эмоции смешались, что разобраться сложно. «Дочь», — выдохнул градоначальник, — «слава богам, ты жива. Мне сообщили, что тебя маньяк...» Он не договорил, шумно сглотнул и взгляд отвел. «Нормально все», — подошла к нему девушка и обняла. «Теперь точно все хорошо. Пожалуй, пора и честь знать, а то сейчас про меня вспомнят и начнутся неудобные вопросы». Однако, попытка встать не удалась. Меня повело в сторону, и голова закружилась. Благо хватило сил на заклинание восстановления. Увы, через пару секунд понял, что придется еще в кресле посидеть. После опустошения источника и резкого его пополнения нахожусь в состоянии, похожем на опьянение. Вроде и мысли не путаются, руки-ноги слушаются, но тело выполняет приказы мозга с опережением, и получается, что нормально передвигаться невозможно. Всего-то пару раз с таким состоянием сталкивался. Полное восстановление займет от 2 часов и до суток, а еще вскоре начнется ломота и сильное головокружение, а кожа с мышцами будут огнем гореть и дико болеть. «Объяснишь, что тут произошло?» — поинтересовался градоначальник у дочери, а потом ей шепнул: «Ты бы оделась». «Отец, это господин Воронов Александр Иванович», — кивнула девушка в мою сторону, а потом продолжила: «Саша, познакомься с моим родителем, Матвеем Андреевичем». «Очень приятно», — кивнул я. «Простите, встать не могу, немного не в форме». «Не готов ответить, что знакомству рад», — прищурился Островский, цепко меня осмотрев. «Хм, окажись я в исподнем или вовсе без него, то он бы точно в меня барабан револьвера разрядил. Дай мне минутку, сейчас вернусь и все объясню», — Девушка разорвала объятия с отцом и красная, как маков цвет, рванула в ванную комнату. Похоже, она только сейчас вспомнила, в каком виде с родителем обнимается. В спальне девушки воцарилась напряженная тишина. «Я же раздумываю над тем, что уже опоздал к Натали. Надеюсь, баронесса не наделает глупости и дождется. А вот из городка необходимо уезжать, в этом нет сомнений. Ощущаю неприязнь, исходящую от отца своей пациентки и любовницы. А вот и я», — бодро произнесла Кати, появляясь на пороге и кутаясь в банный халат. «Вы тут не передрались?» — задала вопрос и посмотрела на кровать. «Да, согласна, меня легко было принять за мертвую. Это ж сколько крови-то вышло!» Она усмехнулась и обратилась ко мне. «Александр Иванович, извините, что так с вами произошло. Иногда излишняя забота гнетет», — она посмотрела на отца. «Ничего страшного, разобрались и ладно», — ответил я и встал с кресла. «Перед глазами ничего не вращается, ноги и руки уже начинают адекватно себя вести», — поэтому продолжил. «Если ко мне нет претензий и обвинений, то, с вашего позволения», — посмотрел на девушку, а потом перевел взгляд на хмурящегося градоначальника, — «откланяюсь». «Нет-нет», — подошла ко мне Катя и посмотрела на отца. «Александр Иванович сделал невозможное, и я ему очень благодарна». «Да что он сделал-то?» — не выдержал господин Островский. «Он восстановил мое тело. От уродства ничего не осталось», — провозгласила Катерина. Скептический взгляд отца и тяжелый вздох стал ей ответом от родителя. «Это невозможно, а с шарлатанами разговор короткий», — жестко произнес градоначальник. «И какая его ждет благодарность?» Начиная закипать, поинтересовалась девушка. «Или ты мне не веришь?» — тихим голосом уточнила Кати, неотрывно смотря на отца. «Разберемся», — буркнул тот. «Молодой человек, прошу вас пройти со мной», — он кивнул мне в сторону выхода из спальни. «А если так?» — рыкнула моя бывшая пациентка и распахнула халат, когда она успела смыть с себя кровь. Панталончики и бюстгальтер Екатерина также где-то раздобыла и надела. При этом в ванной комнате я не видел эти детали нижнего белья. «Прикройся», — рыкнул на девушку отец. «А ты ничего не заметил?» — спросила она его и дотронулась до своего живота, где еще недавно имелись страшные шрамы, а теперь там не осталось изъянов, если не считать выделяющийся цвет кожи. «Как?» — выдохнул господин Островский. «Нет, это невозможно». Кати скинула с себя халат и покрутилась вокруг своей оси, провела ладошками по бокам и весело рассмеялась. «Обман зрения? Иллюзия?» — вопросительно посмотрел на меня градоначальник. «Господин Воронов, что вы сделали? Ни один магический артефакт не справлялся, какой бы силы он ни был, и дефект не удалял. А ты потрогай и пощупай». Девушка сделала шаг к отцу. «И не стесняйся, уж столько раз со мной у целителей и врачей побывал, в каких только позах меня при тебе не крутили». Матвей Андреевич осторожно провел пальцами по коже дочери, а потом его взгляд остановился на кастрюле с темной жидкостью, которая мало напоминает кровь. «Похоже, он что-то начал понимать». «Это невозможно», — прошептал господин Островский. «Имелся вариант с пересадкой кожи, но из-за темной магии выживаемость оценили в 1%, да еще и предупредили, что процесс заживления растянется на полгода. А тут он потрясенно покрутил головой. Чудо какое-то». «Какое чудо?» — усмехнулась Кати. «Это все господин Воронов. А хотя, нет», — она улыбнулась отцу, — «ты прав, теперь готова поверить в чудеса». «Сколько?» — «Александр Иванович, простите за все, назовите цену и примите мою искреннюю признательность и благодарность», — направился в мою сторону градоначальник. «Самое интересное, что меня сейчас заботит другой вопрос, и даже не то, что к Натали опоздал. Никак в собственном источнике не разберусь, тот нестабилен и стал больше, чем до прошедшей ночи. Другой вопрос, а не временное ли это явление?» «Знаете, очень сильно устал», — ответил я и приложил ладонь ко рту. «Голова совсем не соображает и хотелось бы отдохнуть». «А если вы про деньги, то с Екатериной Матвеевной мы этот вопрос закрыли». «Это когда успели?» — вырвался вопрос у девушки. «А ты вспомни», — ответил ей и хотел подмигнуть, но фамильярничать при градоначальнике не стал. «Не хотел бы вам мешать, поэтому, разрешите откланяться», — направился к двери, у которой вынужденно остановился. Кати вопрос задала. «Господин Воронов, мы увидимся, надеюсь», — обернулся и улыбнулся девушке, а потом продолжил. «Все же пару дней повремените с физическими нагрузками. Никакого алкоголя и долгого приема ванн, обильное питье и не отказывайте себе в приеме пищи, даже ночью. Идет ускоренная регенерация и вам потребуются силы». «Поняла», — разочарованно кивнула Островская. «А если на курорт или за город?» — на природу?» – задал вопрос ее отец. «Длительные поездки не рекомендую», – подумав, ответил я и пояснил. «Тряска сродни физическим нагрузкам, а вот прогулка в парке или даже по магазинам скажется благоприятно». «Еще раз», – склонил голову, – «честь имею».